за боевые заслуги. «Ищут», — услышала Маша голос одной из женщин. «А чего ищут?» «Кому надо, тот дело сделал и водочку пьет». Около одного мужчины в светлом габардиновом плаще офицер замедлил шаг, приложил руку к козырьку. «Оперативная группа отдела охраны. Разрешите ваши документы?» Мужчина торопливо полез в карман, протянул офицеру паспорт. Офицер полистал, сказал вежливо: «Прошу пройти с нами». «А в чем дело?» — забеспокоился мужчина. «Все объяснения потом», — строго посмотрел офицер. «Прошу». «Но меня ждут на вокзале, встречают». Мужчина совсем разнервничался. «Вам могут сказать». Он поднял с сиденья толстый портфель. «Здесь 50 тысяч рублей. Вы представляете?» «Все будет в ценности и сохранности. И вы, и ваши деньги». «Хорошо». Мужчина взял портфель и вышел вслед за милиционерами. «Да», — протянула цветочница. «Преступники нынче расплодились не хуже грибов в урожайный год. И далее?» «То одна железнодорожная милиция ходила, проверяла. А теперь и городскую подключили. Режут, ох, режут». «А ты почем знаешь, что эти городские?» — спросила вторая женщина. «У меня у самой зять милиции на железной дороге». «Так я и то не разберу, где кто. На всех нынче мундиры, погоны». «А я тебе говорю, городские это были», — продолжала настаивать цветочница. «Отличие у них совсем другое. У меня тетка глаз алмаз». Маша встала, направилась к тамбуру. Огромная сумма денег в портфеле пассажира, странная с ее точки зрения поведение начальника патруля, вызвали в ней безотчетную тревогу. А теперь еще и эти женщины со своими сомнениями. Маша ускорила шаг, толкнула дверь в тамбур. Дверь поддалась с трудом, словно ее кто-то придерживал изнутри. Маша толкнула сильнее и протиснулась в тамбур. У противоположных дверей стоял милиционер и испуганно смотрел на нее. Офицер перелистывал какую-то книжку, она была похожа на записную. Третий милиционер опирался спиной на стекло переходных дверей. Полного мужчины не было. Еще не понимая, не догадываясь, что произошло, Маша машинально обвела взглядом тамбур и увидела за спиной второго милиционера уголок портфеля. «Позвольте», — растерянно спросила Маша, — «а где же гражданин, которого вы увели?» «Ждет в соседнем вагоне под охраной наших сотрудников», — спокойно объяснил офицер. «Это преступник. Мы его разыскивали и нашли. А теперь, когда я ответил на ваш вопрос, разрешите спросить, почему это вас интересует?» Маша слушала его ровную, неторопливую речь и ловила себя на том, что не только не успокаивается, но наоборот, начинает нервничать все больше и больше. «Я жена комиссара милиции Кондратьева», — сказала Маша резко. «Я хочу увидеть задержанного». «Сначала попрошу документы», — все так же спокойно произнес офицер. Маша открыла сумочку, достала паспорт. Последнее, что она увидела, была вереница летящих огней. Она вытянулась в длинную цепочку, потом слилась в непрерывную сверкающую линию и разом погасла. Удара ножом, а тем более удара при падении, Маша уже не почувствовала. Утром ее нашел путевой обходчик. Она лежала под откосом, неловко подвернув руку. Широко открытые глаза удивленно смотрели в очень низкое и очень синее по осеннему небо. «Здесь она упала», — Миронов показал Олегу впадину от тела и примятую траву. «Значит, выбросили ее из поезда примерно вон там», — прикинул Миронов. Олег слушал машинально. Он смотрел, как двое санитаров укладывали на носилки тело Маши. «Комиссару сообщили?» — спросил Миронов. Олег молча кивнул. Коля сидел на стуле посреди комнаты. Виктор ходил из угла в угол. Нина стояла у окна с притихшим Генкой на руках. «Ты заказал гроб?» — спросил Коля. «Нужно белый, ты понял?» «Да». «Цветы?» «Она очень любила красные розы». «Теперь не сезон, батя». «Пусть будут любые, только чтоб красные». Коля поперхнулся, с трудом подавил готовое вот-вот прорваться рыдание. «Нет больше Маши. Нельзя в это поверить, нельзя понять. а ее все равно нет.